над всем, что может. Удалить, отвлечь, поймать силки, заслонить, затмить тебя, мой Боже. Подними над всем, что душу гложет, что ее терзает на куски. Подними, о Боже, подними. Пусть я буду бедным в мире там, но зато богатым в мире. Твоим благостным заветом, огоньком горячим, тихим светом, в мире мрачном, темном и пустом, в мире мрачном, темном и пустом. Я хочу здесь ничего не значить, своею чуткою душой помощь быть тому, кто горько плачет и от мира слезы свои прячет, боли скорбь души своей больной, боли скорбь души своей больной. Быть утехой, быть благословением, быть послушным слову Твоему. Боже мой, услышь мое моленье, пусть мое здесь на земле хождение будет в пользу брату моему, будет в пользу брату моему, будет в пользу брату моему.